Всем здравия! С вами Народное славянское радио, и в студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Олег Бажин. Здравствуйте, Олег. Здравия. О чем мы сегодня будем разговаривать? Давай обсудим нашу поездку в Питер. Мы были там на двух мероприятиях. Одно мероприятие — это Ладога, проходило 2 дня, и другое мероприятие инициировали мы. Круглый стол в виде круглого стола со встречи с добрыми людьми. Вот, и обсудим то, как проходило, и результаты. Давай обсудим. Ну, с чего начнем? Наверное, с Ладоги начнем. Ну, конечно, с Ладоги, да. Как тебе вообще атмосфера? Ну, атмосфера была добрая. Вот, это первое, что хочется отметить. Но, к сожалению, как мне показалось, слишком мало резонанса это мероприятие вызвало. В общественности? В общественности. То есть, такого города, как Петербург, могло бы там быть побольше народу. То, что зал предполагал количество там, человек, наверное, до 100. Да. Это можно было бы их разместить, но вот не привлеклись. И место хорошее. Удобное, недалеко от метро дойти там. Да все рядом, да. Да город... Да и город, в общем-то, да. Да. Не маленький. Если мы 100 человек с 5 миллионов собираем, тут не о метро речь должна идти. Угу. То есть... Не дожато вот это вот, с нашей стороны, может, где-то не дожато, да, с организационной стороны. Слушай, дожато. Сложно сказать, не мы же организовывали, да, то есть здесь вот предусмотреть, сейчас уже увидеть, какие были ошибки допущены или что-то вот. Но с другой стороны, Ладога началась с того, что давайте вместе действовать. Там даже лозунг такой хороший, добрый, вместе мы силы, вместе мы сильнее, давайте двигаться вместе. И это вроде как хотелось лейтмотивом сделать через весь этот форум. Опять же, с другой стороны, я не увидел вот дальнейшего взаимодействия, имеется в виду тех людей, которые там собрались. То есть, не увидел вот перспективы такого взаимодействия. То есть, каждый вот как бы собрался из разных точек в единую, слетелись, пообщались по-быстрому и разбежались опять кто куда. Каждый своим делом побежал заниматься. То есть, начинание хорошее, а что дальше, пока под вопросом, да, что из этого вырастет? Да не то, что под вопросом. Скорее всего, если не будет какого-то четкого организатора, который будет всех опять соединять, собирать, то есть, надо какую-то другую платформу заводить. То есть, если ты, к примеру, исследуешь историю там, или еще что-то, какие-то моменты такие вот исторические, то это уже должно быть в какую-то канву входить вот, общего движения. Ну, я как вот вариант, да, сейчас пытаюсь понять. Нет, я слушаю, такая безнадега полная тебя идет. Люди хорошие, все замечательно. Кажется, сам по себе человек. Тебе такая безнадега идет. Я увидел несколько другое. Я увидел хороших людей. Я увидел пламенные взгляды организаторов, команду увидел очень классную. Но вот вопрос, что из этого дальше вырастет? Да, команду правильно ты отмечаешь. Есть команда, на которой как раз вот это все мероприятие, оно и состоялось. Я имею в виду тех людей, которые как лекторы туда приехали. А, вот этих. Вот, да, то есть те, которые, в принципе, точки сбора общественного мнения, да, то есть как бы вот к ним приковано сейчас внимание. Вот от них вот этого момента, который организаторы заложили вместе мои силы, и не идет. Вот я о чем хотел сказать. То есть, получается, просто приехали, о чем-то своем рассказали и уехали. Вот. Ты сейчас повторил мои слова, вот. Да. Более просто. Да. Понятно. И что с этим делать? Ну, каким-то образом, может быть... Ну, два есть пути. Да, два пути есть. Первый путь – это когда человек приезжает, он должен что-то предложить, кроме доклада, если это форум, да? Это же не просто лекция, а лекторий. А второй вариант – это подбирать тех людей, которые поближе по направлениям, чтобы общая канва была. К примеру, если мы хотим, чтобы люди переезжали на землю, значит, надо тех, которые на земле что-то проявили. Если мы хотим промышленность организовать, значит, тех, кто... Если культура, значит, тех, кто культура. Ну и так далее. История, значит, история. Более компоновать, а не так, чтобы вот просто во все стороны. Это как просто люди приехали с докладами своими, выступили. Классные люди, очень интересные доклады были. Вот это может быть имеется. Ну, это один из моментов был, который разноплановый доклад. То есть такой вот спектр знаний, он огромный, был сразу представлен. А с другой стороны, если создавать некие группы по интересам обсуждения вот этих всех процессов и как-то их вот соединять, то, возможно, из этого что-то. Но опять же, это надо в общую канву вводить. Задавать некую вот такую вот момент, чтобы из этого что-то выходило. Ну, к примеру, сообща книги издавать, еще что-то делать. Вот. То есть, вот доводить уже до конца. Я, кстати, спросил у организаторов в кулуарах, так сказать, пообщался. И Думаю, что подразумевается помимо вот самих как бы, вот таких вот докладов? И, в общем-то, была обозначена сразу и проблема, и мысль наперед. Проблема – это то, что не хватает финансов, а мысль наперед – реализовывать проекты, которые озвучивают докладчики. Ну, ну, как вариант, к примеру, дольмены излучают там что-то или являются приемщиками там, энергии или излучателями. Значит, надо исследовать и изучать. Значит, надо, да, выезжать на место и устраивать эти исследования и уже как... Проверять технически, там, эзотерически, да. биологически. Ну, со всех сторон, да. То есть, довести до ума, грубо говоря, до технологии. Команда выезжает, да. раз специалистов, да. и изучает тему. Там, про пирамиды, поехали на пирамиды, там, туда-то, поехали туда. Да, но опять же, если мы все это встраивать будем в движение общее, ну вот представим, что мы там русы и уже живем роем, да, то надо уже сразу приоритеты. На какие? В первую очередь. Цель диалога. Да, опять же, да. первое. Ясно. Получается, что вот когда мы общались, я увидел, честно говоря, единомышленников. Вот единомышленники, которые готовы взаимодействовать, готовы были каким-то образом отвечать и совместно что-то делать. Во всяком случае, в разговорах это все неоднократно было указано. То давайте вместе будем делать. И второе, что я увидел, большой интерес слушателей Народнославянского радио к вот таким мероприятиям. Ну, во-первых, и когда мы сами проводили круглые столы, у нас тоже там были тысячные просмотры круглых столов, и когда мы здесь тоже эти проводили круглые столы, у нас было 5 тысяч, 4 тысячи прямо в первый-второй день. Такие просмотры сразу. Вот народ приходил и смотрел, и отзывы очень хорошие. Вот таких вот ля-ля-ля балаболов, которые пришли бы и стали только хаять, не было. Все говорили, нужное дело. Ну, каких-то, может, докладчиков отмечали больше, кого-то меньше. Кому-то сказали, что там не дотянул где-то. Но вот так, чтобы все хаяли, таких не было. Это меня очень порадовало. Большие просмотры именно на нашем канале и хорошие отзывы. Люди понимают, что вот такие форумы, такие круглые столы, они нужны. То же самое у нас было, вот на нашем, когда мы проводили в ноябре, аналогично. Люди соскучились вот по таким крупным мероприятиям, где выступают разные люди, что-то уже изведавшие, имеющие какой-то опыт, имеющие какие-то интересные наработки. И вот мне кажется, здесь нужно совместными усилиями, не просто какая-то маленькая группа под себя что-то делает, не просто Народнославянское радио, не просто там еще кто-то, а совместно это надо делать. Только совместные усилия будут давать отзывы, только давать будут какие-то результаты. Время одиночек прошло, нас поодиночке раздавили. И пришло время объединяться, хотим мы этого или не хотим, нравится, не нравится. Свое эго кому-то придется поджимать. И придется переходить во второй уровень социальной группы, ну или там варны. Хотите вы или не хотите, отношение к жизни. Вы уже не только за себя отвечаете, но и за тех, кто рядом с вами. И не только за тех, кто рядом с вами, а уже за общество. И не только за общество, а за весь мир целиком. Вот если мы так будем понимать, то тогда вот эти все конкуренции друг с другом перестанут. Они просто уйдут на второй, третий, четвертый и вообще уйдут из нашей жизни. Вот ты общаешься с разными людьми постоянно. К тебе вот где-то прошла какая-то встреча, мероприятие, к тебе идут звонки. Ты сам вот мне говоришь, я удивляюсь, откуда меня люди находят. Вот теперь я буду специально под роликами твой телефон вывешивать. Чтобы тебе проще находили. Ты, спокойной жизни ты теперь будешь лишен. И мы получаем следующее, что в данном случае через тебя идет трансляция того опыта, который ты уже наработал и в общине своей, и в общении с другими людьми. И через такие форумы, через такие встречи. Тебя уже как эксперта воспринимают в некоторых вопросах. Поэтому, наверное, пора уже тебе выходить на уровень такой консультационно, может быть, направляющий. Вот встретились. Что так сразу? Встретились, например, люди. Вот какая основная проблема? Встречаются люди. Сейчас к круглому столу перейдем, питерскому. Встречаются люди. И вдруг выясняется, что они живут в одном городе либо рядом, а друг друга не знают. И они первый раз встречаются на круглом столе либо на фестивале, либо на форуме. Мало того, какие основные ошибки? Вот какую основную ошибку ты увидел, когда проходил круглый стол в Питере? Сейчас я отвечу. Я хотел немножко вернуться, значит, именно конференция, и потом уже на круглый стол перейти. Вот если мы рассматривать будем любое мероприятие как нечто общее, то есть с единой целью дальнейшей, да, тогда каждый вновь прибывший действительно не будет конкурентом, а это будет дополнительный новый взгляд на события и на совместные движения, и на результат уже, да. Вот как это отразилось на круглом столе, который мы в Питере провели? Получается, люди живут в одном городе. Значит, они друг друга, ну, где-то видели, где-то знают, где-то что-то пересекали, наслышаны, что называется. А вот что-то вложил в понятие «незнакомы». Это значит, они не знают, чем конкретно человек живет. То есть, вот внутреннее его состояние. Вот это действительно полное отсутствие единения. Вот. Есть люди, они, их объединяло, что они из Питера. Объединяло, что они в рубахах славянских. Объединяло, что они кто-то бородатый, кто-то длинноволосый. Но, скорее всего, какие-то взгляды, да? Это пока сектантские представления. Да, ведические. Это вот, вот я снаружи. Нет, не ведические, это просто вот ты сейчас опишешь секта. Вот эти в белых рубахах, эти в черных, эти в зеленых, эти тюбетейку носят, а это. Волосы этих длиннее. Это пока общее. Ну, это... вот человек, который со стороны зайдет, он скажет: ну, тут по интересам собрались. Ну, по интересам. Да. А мы, которые внутри сидим, понимаем, что единения нету. Вот. И к общему прийти не можем. Вот теперь от секты надо перейти к другому уровню взаимодействия, общинному. Потому что община и секта – это не одно и то же. А вот как раз приезд, получается, значит, нашей делегации, он неким образом новый взгляд вот в старое, да, вносит. То же самое, что на конференции приехал как дополнительный человек. Опа, сразу немножко по-другому зазвучало. Кулуарные разговоры по-другому прошли. И здесь, получается, уже как момент нашего... результата вот этого круглого стола предварительного. Я вот знаю, что сейчас уже несколько встреч, начиная вот с этой недели и до следующей, будут проходить как в Питере. Следствие. Как следствие, того, да. То был брошен камень, и волны пошли. Да. Хотя много людей, они находились уже в одном чате. Вот это как вопрос перехода из чатов. Вот, из виртуального мира в живой мир. Да, уже в уровень действия. Угу. Что, хватит болтать, давайте что-нибудь уже пробовать делать. А как можно понять... что делать там? Давайте, что будем делать? Что... Вы начните хоть что-нибудь. Начните. Вот поймете, как это дальше делать. Начните это вот уже на маленьком научиться надо. Хотя бы что-то. Вот собраться вместе и, значит, от начала до конца провести с единым намерением, с единым регламентом тот же самый круглый стол, который у нас не получился, как круглый стол. Круглый стол как такового не было. Не получился. Там было два доклада, ну, 2,5 доклада, и потом просто разговоры. И к большому моему удивлению, некоторые люди просто вот вставали и уходили на докладах. Для меня это было, конечно, непонятно. А вот уже насиделись на разговорах, а дело не увидели и поняли, куда это все приведет. То есть выслушали основных докладчиков, а когда пошли доклады вспомогательные, они просто вставали и уходили. И отзывы пришли такие, что мы когда, допустим, стали обсуждать, значит, мнение тех, кто вот приехали на круглый стол, то нас как бы даже немножко обвинили в том, что мы опыт соплеменников не учитываем. Говоря, допустим, что-то свое, отличающееся от их от опыта. Ну, это пример вот кастовой системы, которую там расписывали ребята. Угу. Ну, вот. Все же по-доброму было. Никого не били, да, не пинали. Да. Вот. И как следствие, в любом случае, то есть момент переосознания, вот он запустился. Там вот что произошло у нас? Во-первых, какие минусы? Вот я сейчас отмечу. Во-первых, люди встретились, они друг друга многие еще в глаза не видели. Вот просто не видели. Они друг друга вот в виртуальном пространстве только видели. Но первое, что должны люди сделать, когда на общем мероприятии встречаются, тем более не такое большое, где там 20 человек условно, да? Первое, что «Здравствуйте, как тебя зовут?» – это первый вопрос. А второе, чем ты занимаешься и кого ты представляешь? Это знакомство круговое, мы в этом кругу должны были познакомиться. А получилось так, что ну что, сели. Я сижу, жду дальше. Будет вот это вот предложение, расскажите о себе. Нет, тишина. Ну, давайте доклад. Прозвучал доклад. Мы с тобой вдвоем сделали доклад, он там в интернете сейчас существует. А дальше что? А дальше, опять же, не было конкретного представления, кто дальше выступает, с каким докладом, какая цель доклада. И вот эти вот ошибки надо учитывать. Их надо не допускать на круглых столах, потому что круглый стол – это знакомство, определение, кто передо мной, и определение дальнейшего взаимодействия. Ну, вот на мой взгляд. Все правильно. Вот мы с чем приехали? Мы приехали в первую очередь дать первое представление, тут первые мини-доклады, да? Дальше понять, кто находится. Чтобы можно было дальше уже помогать, чтобы разобраться и самим вместе делать. Да, и потом уже, исходя из этого, у нас же были конкретные предложения, которых мы не дошли до озвучивания. Да. У нас были, значит, готовые моменты по взаимодействию, мы их даже не озвучивали. Просто, ну, и некому было. Вот. Вот эти вот моменты круглых столов надо учитывать, что если у вас просто знакомство, это одно. Если вы кого-то пригласили, специалиста, то необходимо, на мой взгляд, и этого специалиста замучить, чтобы он или они, специалисты, донесли до вас, вы из них выбрать все. Вот вообще все выбрать, что только у них есть на этот момент. Чтобы оттуда уползти загруженными мозгами, чтобы потом через месяц, через два это все переварить и воплотить в жизнь. Но с другой стороны, задачу, которую мы ставили, она так или иначе в какой-то степени начала уже после нашего отъезда из Петербурга. Ну, камень был брошен, но... волны пошли. Кто-то вас принял, кто-то сказал, что вот мы там работали-работали, приехали два бородача и обвинили, что мы там делали фигню какую-то. Наверное, так, да? Ну, или нет? Ну, и так, там сходу сказали, говорит, что мы, если мы говорим об экономике, нас сразу обвиняют, что мы строим какие-то корпорации. Ну, это прям там прозвучало. Да, это прям там прозвучало. Хотя, опять же, а откуда корпорации возникли? Корпорации-то взяли то естество, которое у нас есть, и просто-напросто упыри под себя их подвернули, используя естество. Но человек, если видит красное, он говорит, это красное. Если видит зеленое, значит, зеленое. Они используют. Человек видит красное. Ну, значит, надо красному подложить под свой видеоряд. Зеленое, значит, свое зеленое. Я думаю, что для думающих людей это... Все стало понятно. Да, очевидно. Но, кстати, потом, как мне показалось, было уже понимание, когда мы сказали, нет, корпорация – это использование человека. Как винтика, шпунтика. Вот взяли его, закрутили в эту корпорацию. А у нас-то предложение. Мы используем те механизмы, которые исконь известны, испокон веков известны, которые корпорация применила. Но при этом мы-то... Цель основную – человеку дать возможность проявить себя, а не просто на какого-то барина поработать. И вот это вот поначалу не было услышано. Не было услышано, что культурный слой, он также будет очень важен. Кто-то стал говорить, а где же культура? Так подожди, если мы говорим о человеке, о его воспитании, о продлении рода, то культура в первую очередь сыграет. Это само собой разумеющееся. А, видимо, человек хотел услышать слово «А культура где?». Вот мы должны были про культуру, уже язык начинает заговариваться, про культуру поговорить. Хотя у нас все передачи на радио идут так или иначе касаемо культуры, наследия и так далее. И, казалось бы, уже столько поговорили, что это само собой разумеется. Уже пора говорить про что-то, как эту культуру теперь поддерживать и как сделать так, чтобы не случилось, как басня «Стрекоза и муравей». На кого же ум придет, на желудок петь голодный, да? Но культура же, она не только лишь вот в каких-то обрядах или в каких-то действиях изо дня в день там по накатанной, что называется. Культура же – это же и то, что ты производишь, то, что ты делаешь. Это сама жизнь. Это вот сама жизнь, это вот вся вот целиком. То есть, у нас ведическое мировосприятие, если оно ведическое, то оно целостное. Да. А мы приехали, говорим только о том, что сейчас очень сильно болит. У нас сейчас не... Не проработано то, не что проработано. Сейчас. Мы сейчас говорим о том, что есть люди, которые вроде уже как-то двинулись по культуре в сторону уже более целостного миропонимания. Но часть, которая касаема экономики, самообеспечения... Или в минусе. То есть, вот о чем мы говорили. И самое печальное, что люди начинают хвататься... Вот о чем я на докладе на Ладоге говорил своем. Я же эти все моменты, слабые места обозначил. Проблемы. И одна из проблем – это то, что мы видим какую-то маленькую часть. И вот когда наша здесь была встреча уже могучей кучки, как я ее называю, которая уже за Ладогой была и за всеми столами вот у нас, когда из разных мест люди приезжали, мы это тоже обращали внимание. Все сейчас, например, какую-то идею нахватают и начинают с этой идеи бегать. Иван-чай. О, все бегают и собирают Иван-чай. Потом оказалось так, что Иван-чая собрали огромное количество, и он падает в цене. Все-то думали, мы сейчас на этом Иван-чае, тут денег заработаем, общины свои поднимем. Там. А получается, Иван-чая много, а куда его продавать непонятно. Или, о, давайте печь будем хлеб. Ну, начинают печь хлеб все дружно. Ну, хорошо, ну, напек. А сосед твой тоже напек. Вы стоите друг на друга, как крысята, смотрите, кто кого там облапошит, или кто быстрее кому в сумку всунет этот хлеб и деньги с него возьмет. То же самое с выращиванием растений. Все упираются в какие-то узкие цели, и в единоличие друг с другом начинают конкурировать. Вопрос, а вы-то, друзья, где находитесь? Вы находитесь вот в социуме, который сейчас присутствует, вот в этой самой цивилизации, либо вы все-таки хотите державу строить, уходить от этого? Если уходить, зачем же вы тогда применяете те же самые методы по уничтожению себя самих? Вот этот вопрос у меня всегда возникает. Почему такое получается? Почему люди упираются-то вот в это вот единообразие какое-то, в одни и те же мысли оседают, почему конкурировать друг с другом начинают? Ну, твоим языком могу сказать, слишком глубоко засела цивилизация, это первое. А вот второй момент, вот надо сейчас нам продемонстрировать уже весомый опыт взаимодействия, результатов общинного взаимодействия, чтобы вот вера появилась, то, что сообща, это вот то, что нужно. Потому что он так или иначе, уже человек, я имею в виду, он человек, уже понимает о том, что надо сообща действовать, но старое вот то, что воспитание, так сказать, вливалось, вот это вот разобщение цивилизационное, оно так или иначе начинает срабатывать. Вроде мы собрались для того, чтобы вместе что-то произвести, там, круглый стол, любое мероприятие, что угодно. Вот. Но разлетаемся мы на том, где у нас вылезло эго, самости и все остальное. И как итог не видим, ради чего мы собрались, то дело начинают какие-то такие локальные задачки вносить раздрай, и в итоге ничего не происходит. Кто-то к словам начинает придираться. Вот слово. Терминам, словам. Вот еще одна ошибка, которую тоже предлагаю обращать внимание. Когда вы проводите какие-то совместные мероприятия, неважно, круглый стол, фестиваль, какой-то форум или это вот ваши общинные дела, изначально договаривайтесь о терминах. Вот изначально. Что означает это слово? Вот что ты имеешь в виду? И самое главное, когда вы употребляете иностранные слова, точно давайте перевод. Вот точный дословный перевод. Что означает это слово? Когда вы дадите точный дословный перевод, у вас уже не будет разбора, а что оно означает? Потому что все будут понимать, это слово означает вот это. Если говорите про экономику, переведите, что означает слово экономика. Говорите про какие-то там политические, переведите, что такое политика и так далее и тому подобное. Как только вы разберетесь с этим, вы друг друга начнете понимать. И вы будете уже по-русски говорить, а не употребляя общие слова, где каждый имеет свой смысл. Вот это вот еще одна ошибка, которую, наверное, стоит отметить и на которую стоит обратить внимание. Хотелось бы отметить, что приглашение значимых людей с таким широким взглядом, целостным миропониманием, как Алексей Орлов, оно приводит к упорядочиванию людской массы и возникновению некого очага целостности, который начинает потом самостоятельно жить. Это я к чему? Это я к тому, что... Это типа похвалил меня, да? Да, это я тебя похвалил. Ним. Включите ним, пожалуйста. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что надо, на мой взгляд, в регионах, где люди собираются сейчас совместно двигаться, приглашать группу Народного Славянского радио для того, чтобы могли поделиться опытом прежде всего и выстроить это с точки зрения, дать вот эти знания, которые сейчас есть, и опыт, который сейчас есть, и выстроить это с точки зрения сразу целостного понимания и плюс еще ускорить это движение для того, чтобы люди не ходили по граблям, которые уже 10 тысяч раз прошли. Отсутствие понимания человека места, да, где он должен быть и как с ним взаимодействовать. Это для вот руководителей, организаторов. Значит, этот вопрос можно решить при помощи приглашения команды. Ну, да массу, да, то, начиная от того, как идти и что начинать делать, с чего начинать, значит, до производства, которое начинать. То есть это вот все при совместном движении. То есть мы как бы со своей стороны сейчас предлагаем именно срастить наше движение до достижения единой цели, до, значит, того, для того, чтобы мы вместе нашу единую цель быстрее, да, достигли. Потому что держава – это все-таки некое совместное объединение, где, значит, каждый найдет свое место. Соответственно, это цель, которая всех объединит. Но здесь тогда надо помимо фамилии Орлова еще и фамилию Бажин произносить. И других специалистов, которые уже что-то начали делать. Я, ну, да, назвал это командой, которая сейчас уже вот собралась. Да, когда звучит Орлов, Орлов всегда. Я уже не знаю, куда мне там прятаться, под какой стол. Я тут рукой махать. И вот обрати внимание, что произошло на круглом столе. Вот вышли люди, которые начали рассказывать свою теорию. Очень стройную, классную теорию. Но здесь мне напомнила вот эта вот ситуация один фильм. Послевоенный фильм, когда показывали, как во времена Сталина готовился СССР к войне. И там появился изобретатель, который сказал: «Я изобрел такой металл, такую сталь, которая вот выдержит снаряд вот такой-то и там вообще». И это такая сталь была отлита на заводе специально. Сталин сказал: «Да, давайте, пожалуйста», там как раз вот вставил разговор, чем будем танки закрывать. Да? И были представлены вот эти различные виды защиты. И в том числе вот этот лист стали привезли. И Сталин подошел, спросил: вы уверены, что он выдержит вот выстрел этой бронебойной пушки? Он: да, там жизнью клянусь. Сталин говорит: ну да, остановлюсь за ним, стреляйте. И пошел к нему. Все схватились за голову, и подошел один ученый, говорит: Иосиф Виссарионович, ни в коем случае не становитесь, пожалуйста, мало ли что пойдет не так. Нет, но он же гарантирует, головой клянется. Он говорит: ну его-то голова дешевле, чем ваша голова-то. Его же не... Поэтому потерять вас это намного... Сталин прислушался, говорит: хорошо. И что случилось? Они стреляют в эту, и насквозь снаряд пролетает. То есть, если сидел там Сталин, то бы его убило. И потом вот ученый говорит: вы понимаете, в чем дело? Я пытался рассказать об этом, но меня не слушали, потому что вот здесь вот люди собрались, фанатики, которые вот уперлись и сказали, что вот это классно. А на самом деле рецепт этой стали был известен еще в прошлом веке. Его уже проверяли, и проверяли на более старых даже пушках. Что получилось? Этот изобретатель, не зная того рецепта, изобрел свой, как ему казалось, вид стали с дополнениями, пропорциями, высоко там углеродистый, к примеру, да, и он посчитал, что это его вот разработка его, и в этом он крутился. Единомышленники, которые его поддерживали, они тоже эту идею подхватили, не зная опыта, который уже был до этого. И ему казалось, и им казалось, что они что-то новое изобрели, и были полностью уверены в том, что это так оно и есть. И хорошо, что вот нашелся тот человек, который сказал: ну, давайте проверим. И они проверили, увидели, что, ну, на самом деле, это не то, что нужно. Вот таким же образом часто бывает. Мы начинаем какую-то идею в себя вкладывать, не изучив опыт предков, и крутимся, теряем время, там, может быть, месяц, может быть, год, может быть, несколько лет, и изобретаем велосипед, который уже есть. А потом выходим, мы смотрим, таких велосипедов все катаются. Угу. И оказывается, что они не самого лучшего образа, потому что есть еще и велосипеды с новыми шестеренками, с новыми там, цепями, какими-то там переключателями скоростей и прочее. А мы изобретали 10 лет то, что уже существует. Вместо того, чтобы взять на вооружение и дальше пойти. Выходили люди, которые предлагали разные свои видения. И что потом получалось? Все эти видения укладывались в славяно-русскую варновость. Вот полностью все. И кастовая система была в славяно-русскую варновость уложена. И представления по уровням, группам, там 9 групп, они тоже сюда были уложены полностью. И представления о жрецах, и ведунах, и о многом тоже сюда было все вложено. Получается, что каждый из нас крутится в своем-то соку, мы изобретаем какую-то часть маленького мира и считаем, что это полностью отражает все, что есть на самом деле. А на самом деле есть большая схема, большая система всемирия, которая включает все-все-все эти направления течения. Вот я предлагаю что? Вместо того, чтобы заниматься какими-то узкими направлениями, изучить вот эту вот систему, включающую вот этот вот образ, включающий все, и уже в нем... Вы получите и это, и это, и это, и у вас будет хотя бы целостный вид. И вы не будете превращаться в какую-то секту, упирающуюся во что-то одно и не видящее целого мира. То есть надо выходить из кокона, превращаться в бабочку, которая видит этот мир и может перемещаться, а не сидит в своем маленьком коконе. Вот такие встречи, они, да, полезны. Это болезненно. Почему? Потому что у нас существует понятие: ну я же делал, что я дурак получается, если так все плохо. Нет, ты не дурак. Это говорит на то, что ты, наоборот, очень умный. Ты сам до этого дошел. Это говорит только о том, что в каком-то направлении ты что-то упустил, углубившись в изучение того вопроса, в котором ты погряз. Но это не говорит о твоей глупости. И у многих людей не хватает внутреннего состояния взрослости перейти вот через эту обидку. Ну как же так? Я тут несколько месяцев, несколько лет над этим пыхтел-пыхтел. Оказалось, что все это до меня уже было изобретено, уже даже отброшено что-то. И где-то это применяется в другом месте, только для сдерживания, например. И начинаются обидки. Вот у меня такие встречи часто были. Когда ты встречаешь человека, говоришь: вот то, что ты сделал, это классно. Но это все уже было описано вот там, вот там. Это уже проведено и показало и плюсы, и минусы. Это можно прямо брать к уже готовой модели. И не обязательно об этом думать. Но эта модель – это только часть составного вот всего нашего большого. Вот эта вот, ну, маленькая такая. Вот если человек может через это перейти, это взрослый человек, он скажет: классно, я это изучил, я сам это допер. А теперь смотри, как это здорово встраивается в общую схему. Ну так если в общую схему устраивается, я же молодец. Я же не просто так что-то изобрел в стране. Это значит вот здесь вот. И люди часто не видят тех выгод, которые у них есть от их работы. От их работы мозга. Они начинают обижаться, они думают, что их там принижают как-то еще. И вот отсюда могут потом нестыковки идти. Но со временем это проходит. Потому что теория, которая однобокая, она не может жизни существовать полноценно. Это только часть жизни. Это маленькая... Ну, маленький сектор этой жизни. А в маленьком секторе ты не уживешь. Тебе нужно все. Тебе нужно и принимать, и выводить, и дышать, и выдыхать, и кушать, и прочее, прочее, прочее. А Мне кажется, обидки – это не про наших друзей из Питера. Нет, я просто рассказываю, сейчас такое встречается. А я Питеру привет хочу передать, да. Потому что они дальше идут, они начинают встречаться и общаться. То есть, и более того, отмечают встречу как интересный. Вот с точки зрения этих знаний, поскольку мы на них только лишь остановились, даже до практики не доходили. Вот. И если они нашли это как нечто интересное, то есть пошло переосознание. Вот сегодня разговаривал, даже по-другому пересборка пошла, там заново собирался, еще что-то. Какие-то процессы пошли. Поэтому я, в общем-то, когда меня спросили там, что послужило толчком для создания вот наших совместных действий на Нижегородской земле, я сказал приезд Алексея Орлова. Ну, первый, второй, третий и так далее. То есть, поэтому, в общем-то, как один из простейших моментов, значит, для того, чтобы укрепить совместное движение, я вижу приглашение. Приезд друга, да? Да, приезд. Звонок другу, приезд друга. Вот, более того, сейчас, помимо всего, просто, грубо говоря, запустить отдельную общину, да, сейчас важно было бы эту общину сразу строить в систему общин. То есть, вот это приглашение, оно бы вдвойне было полезным сразу, потому что появлялась бы некая уже встраиваемость в одну структуру, в одно взаимодействие. Вот. А чего вот я со многими общаюсь, кто, допустим, мы объединяем русский народ. Ну, давайте, говорю, давайте вместе действовать. И не доходим до действий. И просто, сразу да, проявляется эгоизм. Эгоизм, да, не звонят там, не, я звоню, там, предлагаю какие-то шаги. Ответа нету. Вот. Ну, думаю, ну как они собираются объединять чего-либо, если они не хотят, допустим, взаимодействовать. Предлагаю там, ну, на простом, давайте мы нашу продукцию вам будем предлагать. Раз вы все равно покупаете, тем более китайскую, зачем вам китайскую, берите нашу. С ценой договоримся. Лучше. Ну, конечно. А ну, вы вашу. Вы нас поддержите. И потом совместно еще кому-то. Ну, конечно. И вот этот процесс начинается. Уход от конкуренции. Да. Потом создание, допустим, сети общин, да, такое слово применим, оно даст что? Оно даст совместный фонд. Совместный фонд – это совместное управление этим фондом и так далее. Это уже целая структура. И возможности целенаправленно выделять денежные средства для того, чтобы на местах уже решать, получать ответ и опять в фонд вкладывать и опять на новом месте что-то делать. Да, а там уже мужи, они будут разбираться, где, значит, куда наиболее правильно в данный момент времени вложить эти средства. Наша-то задача какая? Не просто денег нарыть. Наша задача – дать рабочие места, кто в них нуждается, наладить производство того, что можем сами делать, и наладить сбыт, чтобы наши люди были не ущемлены, чтобы они были обеспечены всем, что нужно. Обеспечение – слово «беспечи». Вот я об этом говорил, сейчас не буду касаться этого. Чтобы они могли трудиться на своей земле, чтобы они могли приобретать тот товар, который им есть, распределять тот товар, который и ну, производственные какие-то мощности, которые сейчас есть, и в дальнейшем развивать свое управление на своей же земле, с хозяйной жизни. Вот какая задача союза, вот этих кооперативов, союза общин, для того, чтобы мы сами могли это делать, а не ждать там, когда кто-то сверху там сойдет, какой-то американский дяденька, либо там ватиканский, либо кто-то там местный, скажет: о, молодцы, ребята, нате вам гранты, нате вам это. Да не нужны нам ваши гранты, по большому счету, если все правильно расставить. Ну, будут гранты, ну, хорошо, используем. А если не будут, что, так все время будем ждать? А будет единый фонд, из этого фонда можно будет направлять на конкретные дела. Вот в этом регионе надо срочно поднять. Через 3 месяца начнется отдача. Запустили, через 3 месяца идет возврат финансов, увеличение фонда, и мы в новом регионе запускаем. У тебя за год может 2, 3, 4 места поднято вообще с нуля, и там люди начинают приобретать рабочие места. Люди понимают, что пошла стабильность, что вот этот подход, он более правильный. А ведь дороже этого репутации не может быть никакой. Говорунов, которые говорят с трибун о том, что мы вам сделаем светлое будущее, там в 20-м году будете жить так. Ну, 20-й год наступил. Где жизнь? А в те времена говорили, каждому там достойная зарплата, каждому это. Ну и где? Нету. Ну, значит, пора уже как-то включать голову и начинать самим что-то делать. И хватит разговаривать о том, что нам не дадут. А кто не даст? Кто не даст? Что вы все время смотрите, там кто-то вам должен что-то дать? Вы что, как скот, что ли, который ждет, когда в вашу лохань что-то нальют? Когда вам бросят кусок сена, когда вам нальют воды, погонят вас на пастбище, защитят вас от волков или еще кого-то? Ну, вы же не скот, вы же человеки. Сколько вы будете все время кивать на какого-то там дядю, на каких-то там мерзавцев, негодяев? Да мне плевать на этих негодяев на самом деле. Если я знаю, что я человек, я веду себя как человек, я никого не оскорбляю. не лезу в какие-то там религиозные, политические дела. Да мне это не интересно. Я взаимодействую с живыми человеками. Человеками, которые поняли, кто они на этой земле. Исходя из этого уже, как человеки, давайте дальше делать. Вот мне кажется, такой подход более правильный. Я опять, ну, пасаран, да? Я что хочу сказать. Вот сейчас ситуация создалась такая, когда со всех сторон уже зажимают, поджимают. Вот, ну, вот не потому что система там плохая. Не будем сейчас о ней говорить. А просто говорят, давайте уже. Да, да. То есть, надо из этой ситуации понять, что это на самом деле наиболее выгодная для нас ситуация сейчас заняться объединительным процессом. Потому что, когда у тебя только какая-то частица плохая, а все остальное у тебя прекрасно и хорошо, ты будешь говорить, давайте объединимся. Ты, чем, я и так живу, у меня все хорошо. Вот. А когда в том состоянии мы находимся, в каком сейчас, к чему мы сейчас пришли, то из этого состояния наиболее, во-первых, это как бы такой вот самый уплотненный потенциал, самый минусовой, из него его переверни, из него наиболее быстрое должно быть движение, если правильно на него посмотреть, если правильно понять, значит, все вот эти вот моменты, которые нас разъединяют, если правильно оценить, если правильно начать работать в семье с этим вопросом, потому что община, она все-таки семья начинает с этого уровня. Да и держава есть большая семья. Да. И так далее. То есть, вот я думаю, что несмотря ни на какие моменты, там всякие моменты сразу предвосхищаю, не получится, не еще что-то. Ну, можете сидеть, ничего не делать, раз не получится, как ты мне однажды сказал. Вот. Я сказал такое, да? Вот, да, я немножко тебя подтролливал в этом плане. А я тебе троллил в обратную сторону. Да? В изоленту это все завернул. Поэтому давайте уже что-то будем делать. Могу там сказать, у нас есть план, да, у нас есть возможность, у нас есть опыт. Готовы ваш опыт, в общем-то, складывать вместе в одну копилку. Да, потому что вот этот пазлик общий, он еще не до конца сложен. Еще сколько людей надо вобрать в себя для того, чтобы этот пазл, вот действительно, вот эта картинка сложилась целиком. И мы начали целостное опять движение. Да, вот сейчас мы фрагментарно собираемся. Вот. Так что... Но один из показателей, который подтверждает полностью правоту твоих слов, это то, что с разных мест начинают и тебе, и мне, и другим нашим соратникам звонить и говорить примерно те же идеи, о которых мы вот в малом кругу своем говорим, которые мы в малом кругу своем обсуждаем. И говорят, ребята, у нас вот такая идея пришла. У нас... А мы об этом вот буквально говорили там неделю назад, смотришь, человек звонит, говорит, а вот мы вот об этом говорим. Мы об этом месяц назад поговорили. О, и там проявилось что-то. Время пришло. Уже спускается сверху. Пора. Пришло. Делайте. Другой разговор, что мысль-то верная пришла. Образ-то верный пришел. Разложить не у всех получается. Но не все пока еще готовы принять его, разложить и через веду живую перевести в веду сказанную, чтобы донести. Через веду сказанную перевести в веду писанную какие-то уже планы там и начать воплощать. Вот этого пока не хватает. Ну, выбили у нас жрецов, выбили у нас ведунов, да? Не хватает. Но люди-то подтягиваются к этому. Люди-то начинают об этом думать. И иногда, казалось бы, вот чуть-чуть вот не дотягивает. Вот дай вот этот вот кусочек, говоришь, пазл, да, вот эта мозаика, вложит этот камушек, и вся картина складывается. И вот это очень дорого и очень классно, что сейчас происходит. Это замечательно. Ну, да, у нас на данный момент, допустим, не хватает программистов. Нужны программисты. Я, ну, не буду рассказывать, для каких задач. Пускай программисты обращаются, и мы там уже более подробно опишем. Нужны экономисты. Даже юристы нужны. Юристы нужны. Ну, даже. И они нужны тоже. И, в общем-то, даже и бухгалтер иногда нужен. Такой серьезный, который знает, как что расставить. Бухгалтер. То есть, вот такие даже специальности простейшие. Потому что программисты, они с любой точки, допустим, земли могут выстроить сотрудничество. Но здесь надо учитывать, что программист не абы какой. Потому что иногда программисты-то обращаются. А потом начинается, что программист обратился как предприниматель, индивидуал, чтобы под себя что-то взять. Такое тоже встречается. Это надо озвучить сразу. Ну, скажем так, нужны программисты, которые готовы к совместному движению. А дальше все условия уже обговаривать можно. Угу. Вот. Потому что часто бывает, о, классный программист, Приходит, какую зарплату мне положите? Нет, ну мы тебе можем зарплату положить, соберемся всем миром и положим. Вопрос, ты будешь просто как нанятой человек, который что-то выполнит, до свидос? Либо ты приходишь как общинник, как державник, как человек, который понимает, что от тебя зависит и то, что будет происходить в этом мире. Вот это тоже надо понимать. Потому что выбрать, из кого нанять, у нас... Ну да, вон, обратись. Вопросов нет. Интересно было бы выстроить взаимодействие... Со своими. Со своими, да. Вот это вот важно. Ну ладно, подводим итог. Да. Итак, Ладога. Классное мероприятие. На мой взгляд, надо продолжать и насыщать его различными правильными направлениями. Более вот уже так вот, как говорил, упорядочно, чтобы был какой-то итог. Потому что я считаю, это первое мероприятие, это был такой сбор. И это классно прошло. Люди приехали такие, которые общим духом были пропитаны. Кто-то послабее, кто-то посильнее, кто-то очень сильнее там были. Ну, да, там даже вот, например, докладчик выступал, и люди выходили из зала. Это было видно. Выступал закладчик, и люди сидели, слушали. Выступал закладчик, потом были вопросы по существу. А были люди, которые выступали, все как мышки сидели, молчали. И потом были не просто по существу, а были вопросы уточняющие. То есть вот высший уровень, когда докладчик, когда он просто вот брал всех вот так, хоба, так собирал, и весь зал сидел такой, и молчал. Просто тишина была, кроме его голоса ничего не было слышно. Никто не выходил. Мало того, даже все там ходили, те, которые волонтеры были, они входили, слушали. А просто были докладчики, которые не только волонтеры сидели там между собой, перетирали что-то там в кафешке, а еще и люди выходили. Так что здесь, наверное, надо понимать, какого докладчика приглашать, с каким уровнем, умеет ли он не просто книжки писать, а умеет ли он зал держать, потому что здесь доклад идет. Дальше, чтобы доклады были устремлены в одно направление, чтобы ты выступил по альтернативной истории и скажи, что нам нужно дальше делать, как это вот твое знание применить. Выступил ты по экономике, как применить? Выступил ты по мировоззрению, как применить? Вот это должно быть, то есть направляющее. Вот это предстоит, наверное, сделать. И, естественно, совместно прорабатывать продвижение этих форумов, чтобы он был и в Москве, и в Питере, а может куда-то и в Сибирь поехать, и на Урал поехать, и может на Дальний Восток, чтобы продолжение было вот этого всего, движуха была. С нашей стороны мы это и так будем делать, там нам обращаются по круглым столам, по форумам и так далее. Ну и по круглым столам надо учитывать те вопросы и проблемы, которые здесь были обозначены, которые всплывают каждый раз, однотипные проблемы всплывают на этих круглых столах, сделать работу над ошибках сразу, ну и все тогда будет хорошо и замечательно. Вот я вижу это так. А ты что видишь? Да так же вижу я. А и он так же видит. Ну ладно, тогда надо прощаться. Дорогие друзья, с вами был Народное славянское радио. В студии находился я, Алексей Орлов, и Олег Бажин. Если у вас есть какие-то предложения, какие-то замечания, уточнения, новые темы, или вы хотите пригласить, например, того же Олега и команду, то, пожалуйста, пишите, с радостью будем отвечать, взаимодействовать. Единственное, кого мы не любим и не уважаем, это гоблинов и тех, которые д'Артаньяны, вот от таких избавляем сразу. Ибо с д'Артаньяном общей каши не сваришь, д'Артаньян в кавычках. Там вот, где у Дюма, там был один за всех, все за одного, а я д'Артаньянами называю, как в анекдоте, да? Что я один д'Артаньян, а все остальные резиновые изделия, использованные, драные, штопанные, на помойке найдены. Вот в этом смысле. Вот таких д'Артаньянов мы не уважаем, ибо они не уважают общество и не уважают окружающий мир. Прощаемся, желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!